ротмистр согласился освободить на поруки с условием, что Юсков непременно доставит дочь в больницу с пакетом и только после того, как будет получен из губернской больницы протокол медицинского освидетельствования, в котором подтвердится, что Дарья Юскова больная, дело по обвинению ее в государственном преступлении будет закрыто ротмистром. Пришлось Елизару Елизарычу, не теряя времени, слетать на тройке в Абаканское к своему управляющему, чтобы тот за время его отсутствия отправил бы необходимые товары с пристани Сорокиной в Уренхай и сам поехал туда бы, чтобы вовремя перегнать закупленный скот через Саяны. Елизар Елизарыч собрался в дорогу не один, а, конечно, с Аннушкой, чтобы помогала глядеть за дочерью. Смиренный управляющий не возражал, ничего не поделаешь, коль в лапах медведя. Тимофей сидел в переднем углу и все еще никак не мог поверить, что Дарьюшка сошла с ума. Она его ждала, Дарьюшка, мучилась, вынесла издевательство, но не уступила жестокому отцу, не вышла замуж за Исаула Потылицына. А он, Тимофей, думал, что она давно замужем, потому и на письма его никто не отвечал из Белой Елани. Оказывается, ни одно письмо не дошло. Хотя он был награжден 4 георгиевскими крестами, но на груди у него сверкал 1 золотой. Остатки разбитой дивизии, в которой служил Тимофей еще в Смоленске, влились в новую сформированную дивизию, а прапорщик Боровиков со штабом полковника Толстого прибыл в Красноярский гарнизон, а из гарнизона в отпуск домой. Дома ли? Что он здесь оставил в Белой Елане? Надеялся встретиться с Дарьюшкой, узнать, в чем дело, и вот удар. Хотел было немедленно повернуть обратно, чтобы захватить пароход, но удержали земляки Зырян, Головня, Политсыльный, Крачковский. «Побудь с нами, Тимофей Прокопич, не брезгуй, да и пароход не захватишь. А Дарью найдешь в Красноярске, туда ее увез Живоглот». И Тимофей остался погостить. Ланюшка почивала дорогого гостя. «Блинчиков отведай, Тима». «Спасибо, тетя Ланя. Отведай, отведай, не обижай. Ольга, приискательница, бедовая вдовушка, подсела к Тимофею, вытеснив старого зыряна, певуче проговорила. Не видела тебя, когда ты здесь жил до войны. Влюбилась бы истинный бог. Сила у тебя, вижу, таежная, с такой силой золото брать». «Не для меня золото», — буркнул Тимофей, косясь на Ольгу. «Ой ли! На золото и царь падок! А я с царем не в одной упряжке. В чьей же ты упряжке? В рабочей. При вашем благородии? Благородие не для меня. Сниму погоны, придет время». Кузнец, щурилась Ольга и, взяв стакан с самогонкой, смеясь, проговорила. «Кручина не лучина, милый, догорит в сердце и дыму не оставит. Выпей со мной, чтоб догорела кручинушка. Я ведь тоже на золото не падка, а пошла в тайгу, чтобы самое себя испытать. И золото ко мне пошло, спроси у приискателей, у кого в руках фарт, про меня скажут. А фарт мой со слезами напополам. На Бодайбо проживала с отцом, замуж вышла в 16 лет и не успела повенчаться. Явился на прииск ротмистр Терещенко, да учинил побоище рабочих. Не люди, звери с ружьями. И овдовела я до венца, легко ли? А потом вывезли жандармы с прииска и толкнули, катись дальше от Лены, чтоб духу вашего не было. И докатились мы с отцом до благодатного. Только чья здесь благодать? Понятно, чья, не для рабочих. Тогда скажи, как же вы там на позициях не думаете, за кого воюете? За царя ведь, за самодержавие, за ухоздвиговых и живоглотов, и погоны, и кресты из царских рук.